Мы не теряли времени и пустились филантропствовать вовсю. Каждого, кто только мог отличить лестницу от молотка, мы завербовали в рабочие и принялись за ремонт. Оборудовали аудитории, классные комнаты. Потом дали телеграмму в Сан-Франциско, чтобы нам прислали вагон школьных парт, мячей для футбола, учебников арифметики, перьев, словарей, профессорских кафедр, аспидных досок, скелетов, губок, 27 непромокаемых мантий и шапочек для студентов старшего курса и вообще всего, что полагается для университетов самого первого сорта. Еженедельные журналы, понятно, напечатали наши портреты, гравированные на меди. А мы тем временем послали телеграмму в Чикаго, чтобы нам выслали экстренным поездом и с оплаченной погрузкой 6 профессоров, одного по английской словесности, одного по самым новейшим мертвым языкам, одного по химии, одного по политической экономии, желательно демократ, одного по логике и одного, который знал бы итальянский язык, музыку и был бы заодно живописцем. Банк Эсперанца гарантировал жалование от $800 до $850. В конце концов, все сложилось у нас как следует. Над главным входом была высечена надпись «Всемирный университет. Попечители и владельцы Питерс и Таккер». И к 1 сентября стали слетаться со всех сторон наши гуси. Сначала прибыли экспрессом из Таксона профессора. Были они почти все молодые, в очках, рыжие, обуреваемые 2 сантиментами – амбиция и голод. Мы с Энди расквартировали их у жителей Флорисвилли и стали поджидать студентов. Они прибывали пачками. Мы напечатали публикации о нашем университете во всех газетах штата, и нам было приятно, что страна так быстро откликнулась на наш призыв. 219 желторотых юнцов в возрасте от 18 лет до густых волос на подбородке отозвались на трубный глаз, зовущий к бесплатному обучению. Они переделали весь этот город, как старый диван, содрали старую обшивку, разорвали ее по швам, перевернули наизнанку, набили новым волосом, и стал городок прямо Гарвард. Маршировали по улицам, носили университетские знамена, цвет ультрамариновый и синий. Очень, очень оживился Флорисвилль. Энди сказал им речь с балкона гостиницы «Небесный пейзаж». Весь город ликовал и веселился.